Do this shit until they murder me. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Я представлюсь, это профессиональная служба взыскания, его финколлектор, и на интересах МФК «Быстро деньги». Зовут меня Соколов Сергей Викторович, разговор записывается. Поздравляю. Ольга Игоревна, сегодня какую сумму приготовили на оплату долга? Кому? Компании «Финколлект». Какую сумму приготовили? Я вашему «Финколлекту» что-то должна? Ольга Игоревна, сейчас, соответственно, основании 1005 статьи Гражданского кодекса Российской Федерации, ваш договор был передан аутсорсинг. Мы сейчас работаем по агентскому договору с вами. Так мы почему вы говорите, что оплата компании... И требовать от вас денежные средства голос. Сейчас. Не надо. Ольга Игоревна, голос на вас я не повышаю. Тон у меня требовательный, Ольга Игоревна. Сегодня требует... с компанией... Вот сегодня... Вы меня, пожалуйста, не... Я перебью вас, Ольга Игоревна, я перебью вас. Сумма к оплате у вас 11 946 рублей 3 копейки. Так от вас компания требует, чтобы сегодня оплату произвели в полном объеме, Ольга Игоревна. Почему вы должна оплачивать «Финколлект», если передано дело по 1005 статье? Ольга Игоревна, вы уже задавали данный вопрос. Я буду задавать столько, уже. Сколько... Поэтому, Ольга Игоревна, вернемся к делу. Нет, вы не ответили на вопрос. Я не удовлетворена ответом. Сегодня компания требует от вас... Я не удовлетворена ответом. Ольга Игоревна, вы 46 дней, не можете свои обязательства. Я вас слышу прекрасно, Ольга Игоревна. Я вас слышу, Ольга Игоревна, связь хорошая сейчас. Замечательная связь, Ольга Игоревна. Я вам на данный вопрос уже ответил. Ваш договор был передан на аутсорсинг по 1005 статье Гражданского кодекса Российской Федерации. Так платить-то компания «Финколлект», Ольга Игоревна. Так платить-то я должна куда? Компания «Финколлект», Ольга Игоревна, должны оплату производить. Что хорошо, вы сейчас присылайте. Слышите? Вы же знаете уже. Присылайте. Вы же знаете уже, Ольга Игоревна. Реквизиты присылайте. Ольга Игоревна, у вас реквизиты все на руках уже есть. Нет, зачем у меня, реквизиты я потеряла. Присылать? Реквизиты присылайте, куда... Номер договора у вас нет, Ольга Игоревна, скажите. Так это номер договора у моего старого кредитора, а платить же я должна вам, «Финколлект». Так, Ольга Игоревна, у вас номер договора имеется сейчас на руках, я правильно понимаю? Да, имеется. Оплату можете произвести в офисе микрофинансовой помощи, где денежные средства брали. Не могу. Либо в офисе, либо в Киви-терминале можете оплату онлайн произвести. Онлайн только мешает? Могу. Онлайн. Онлайн можете? Да. То есть через личный кабинет, я так понимаю, сможете оплату произвести. Так это же значит, что у меня реквизиты не изменились. Зачем вы говорите? Реквизиты? Реквизиты у вас не изменились, Ольга Игоревна. Ольга Игоревна, ну реквизиты у вас не изменились, но компания сейчас в «Финколлект» сейчас будет оплату вот производить. Вот вы тупорылые там в этом «Финколлекте», конечно. Ольга Игоревна, это у вас сейчас сумма к оплате у вас сейчас составляет 11 946 рублей 3 копейки на сегодняшний день. Так во сколько сегодня будете оплату производить? Так, в 18 избежать, часов утра. Избежать, я так понимаю, оплаты сейчас хотите? Избежать оплаты? Да, я избегаю оплаты. Каждый раз. Что вы сказали, Ольга Игоревна? Оплата. А, вы компанию решили в заблуждение вести, я так понимаю, Ольга Игоревна? Да, да, я вашу компанию хочу вести в заблуждение, То есть вы для этого, Ольга Игоревна, оказывается, денежные средства брали. Я вас понял, Ольга Игоревна. То есть денежные средства для этого брали. Все это цели, я так понимаю. Как вы потом заблуждение... Ольга Игоревна, вы, пожалуйста, конструктивно... Ольга, ну я так понимаю, к конструктивному диалогу не готовы, я так понимаю, верно? Погоди, «Финколлект», мы с тобой еще не закончили. Куда а вы, пожалуйста, бежал? Ко мне на «ты» не обращайтесь, Ольга Игоревна, я исключительно на «вы» с уважением, пожалуйста, Ольга Игоревна. Вы меня, пожалуйста, не перебивайте, Ольга Игоревна, перебивайте меня, пожалуйста, Ольга Игоревна, сейчас. Я вас перебью, Ольга Игоревна, сегодня вам компания требования выставляет, вы меня, пожалуйста, послушайте, Ольга Игоревна, со мной, пожалуйста, не нужно разговаривать одновременно, Ольга Игоревна. Сегодня вам компания выставляет требования. Тупорылые. Я так понимаю, к диалогу вы не готовы, офисы, Ольга Игоревна. Всего вам доброго, до свидания. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Ольга Васильевна. Кто спрашивает? Меня зовут Жанна Кадыржановна, это Восточный экспресс-банк, департамент взыскания. У вас задолженность имеется в нашем банке. На сегодняшний день сумма вашей задолженности составляет 3300 рублей. По какой причине вы не производите оплату? Что-то вы звоните, каждый раз разные суммы называете. Вы там уже договоритесь. Так, секундочку. Здравствуйте. Здравствуйте. Ольга Васильевна, могу услышать? В зависимости от того, кто вы. Это банк «Ренессанс Кредит», Харланова Юлия Юрьевна. Информирую о записи разговора. Это вы, Ольга Васильевна? Звоню вам из отдела взыскания просроченной задолженности по вопросу оплаты вашей карты. Вы оплату внесли или нет? Ну, раз уж вы не видите оплату, а вы ее не видите, значит нет. Все логично. Чем связано, что не оплачиваете? Да какое это имеет значение? Почему это не имеет значения? А какое это имеет значение? Достаточно большое имеет значение, что вы поняли вашу ситуацию и какие-то нашли выходы из нее. Вы можете объяснить, в чем у вас сложность оплаты? Простите мне долг. Это единственный выход, который вы мне можете предложить. Почему банк должен вам прощать долг? Объяснить? Я не говорю, что вы мне должны. Я говорю, вы можете. Слушайте, пожалуйста, собеседника. А почему вы считаете, что банк может это сделать? Это предусмотрено договором или где указано? В Гражданском кодексе есть одна чудесная статья, которая дает вам такую возможность. А почему? Какие у вас основания для этого есть? Но вы же хотите как-то мне помочь. Вот, пожалуйста, я вам предоставляю такую возможность, говорю, как вы можете это сделать. Не вы хотите, будете нужно... решать вопрос с банком касательно вашего долга, намеренно или нет? Когда-нибудь обязательно. Предполагаю, что в судебном порядке. А сейчас что мешает это сделать? А вы в суд еще не сходили. При чем здесь суд? В том, что я сказала, что буду решать этот вопрос в судебном порядке, когда вы сходите в суд. А до судебного порядка вы не собираетесь еще? Нет, не собираюсь. В таком случае я выставляю, что банк не планирует ваши документы передавать на судебное взыскание, планирует передачу долга на взыскание через Федеральное коллекторское агентство. О, основание является 55-я статья Гражданского кодекса. Поэтому дальше, скорее всего, будут связаны сотрудники агентства, долг нужно будет закрывать на их условиях, понимаете? Нет, не понимаю, не бывает потому у них никаких каких-либо чудесных их условий. Все их условия регламентируются Гражданским кодексом и 230-м федеральным законом. Так что давайте вы мне сказки-то не будете. Тут я имею в виду, что сумму придется решать, каким образом будете закрывать и в какие сроки, через агентство, понимаете? Да мне все равно. Сейчас на данный момент ребята, меня по вашей... Ну, я в таком случае поняла вашу позицию, учитывая, что в дальнейшем вам могут выставить остаток суммы всей карты для полного закрытия. Сейчас у вас долг с текущим минимальным платежом 15 310 рублей. Сумма также включает штраф, который вам продолжает начисляться согласно тарифному плану. А в дальнейшем, если сейчас количество дней задолженности у вас превысит суммарно 60 дней, банк может потребовать закрыть вашу карту полностью. Это пункт договора 2.24. Это ничего. Предварительно сумма будет порядка 52 тысяч рублей, и вам, скорее всего, придется эту сумму уже искать для закрытия через агентство. Что не нужно? Сейчас говорю, ненужная информация была совершенно. Эта информация, в первую очередь, для вас важна. Нет, я уже сказала вам, что эта информация для меня не несла вообще никакого значения. То есть причина вы сейчас отказываетесь пояснить, по какой причине вы не собираетесь. А, то есть вы сразу этого не поняли, а сейчас вам резко это дошло, да? Я вас поздравляю. Ольга Васильевна, вы к разговору конструктивному готовы или вы будете далее? Я всегда очень конструктивно общаюсь. А что в вашем понимании... Подождите. Что в вашем понимании конструктивный разговор, чтобы мы были на одной с вами волне? Я вам позвонила, цель моего звонка. Вы мне позвонили, это счастье для меня. Неимоверное. Я вынуждена закончить с вами разговор, ну, потому нет, что вы его ведете неконструктивно. Ну, вы начинаете? До свидания, Ольга Васильевна. Ну, нет, ну подождите. И музычку какую-то включила мне. Трубку вешай, коза. Ну, кто там смелый? Здравствуйте. Ольга Васильевна. А вы кто? А вы Ольга Васильевна. А вы кто? Восточный банк, департамент взыскания, Ольга Васильевна. А-а-а. Почему долг не оплачивается по кредиту, равный платеж 2.0 плюс 57 дней? Фамилия, имя, отчество? Фамилия, имя, отчество, Надысева Александра Алексеевна. Ольга Васильевна, долг почему не оплачивается, еще раз спрашиваю. А почему вы любопытствуете? Я не любопытствую, Ольга Васильевна. А я имею право вам позвонить и потребовать возврат задолженности. И вы говорите, кто там такой смелый, мы что, должны бояться вас, что ли? Конечно, вы же в истерике потом трубки почему бросаете это? Все, плачете, жалуетесь. Ага. Плачу? Да. Жалуемся на кого, на вас, что ли? На то. Ну, вы думаете, если вы сотрудников обзывать будете, на вас кто-то обижаться будет? Так вы же обижаетесь, жалуетесь, потом звоните моим родственникам, говорите, ой, а Таташки ой, какая нехорошая, Ольга Васильевна. Ой. Как малые какая дети, Ольга честное Васильевна? Слово. Как малые дети. Ольга Васильевна, да. А что же вы понятие об обязательствах-то не, до сих пор не выучили? Кстати, а должна была, да? Было такое домашнее задание? Да. Ну почему домашнее задание? Мы с вами граждане Российской Федерации. И мы живем согласно кодексам, согласно Конституции, да? Соответственно, статья 307 и 309 должна у нас уже усваиваться, так сказать. Это бред. Ну что, статья 309, обязательно, так, извините, нет, не прощаю, которые все, должны... садитесь два. Почему? Да, два, ага. А вы учитель? Да. А вы учитель? Таких, как вы, люблю учить. Ну-ка посмотрим. Mm-hmm. Нет, я имею в виду по образованию, вы учитель? Вы заместитель начальника какой-то организации некой, которая вам не платит заработную плату 60 тысяч рублей. Ага. Но я же что, не могу при этом быть учителем? Звонилок? Нет. Нет. Нет, не могу? Нет. А мы не... А с чего вы решили, что мы, как вы выразились, звонилки? А кто вы? Ну, мы сотрудники департамента. Они взыскатели. Ну, звонилки. Называйте они нас, же. Называйте нас взыскателями. Не, я нет, буду назвать вас так, как не считаю правы. Нужным. Вы не правы. Да, а ваше может мнение быть, никому вы еще не интересно. Попрошайками? Могу, может быть, вы еще могу, попрошайками могу, нас если назовете. Вы попросите меня, а ничего, если что? Вы об этом. Ну, я у вас просить ничего не буду. У меня деньги есть, я зарабатываю достаточно, чтобы деньги скрыть. Естественно, конечно, никто не сомневается да. в этом. Да. Мне уже да. рассказывали эти сказки да. о ваших громадных зарплатах. Сказки? Поэтому вы вкалываете там с 5 утра ну, до 10 вечера. Ну, я не скажу с 5 утра. Ага, ага. Мне интересно, об этом говорили ваши звонилки. Сказал, что мне звонилки ваши. Да? А угу. как зовут? Да я чего, помню, вы все у меня на одно как лицо. Как надо помнить. Да, кому надо? На одно лицо, вы, а вы еще и наши лица вы помните, вы помните. Может быть, там рисуете, разговариваете с нашими, может быть, подружек? Конечно. Интересно, интересно. Угу. То есть вы хотите сказать, что у меня подруги по всей Российской Федерации, да? Ой, боже, какая чушь. Мне вообще не интересно. Да, ну как бы, подруги. Ну, смотрите, контактные центры-то у нас разбросаны по всей Российской Федерации, да, в каждом пофиг, городе мне свое отделение. Ну, а вы говорите подружки. Ну, у вас как-то не ну, как-то нелогически. Вы все мыслите. Еще не интересно. Давайте домой в магазин. Не интересно, но я не хочу. Давайте. У вас долг 57 дней по кредиту равный платеж 2.0+, который вы оформили в августе 2016 года. Ага. Почему вы его не оплачиваете? Забила. Да? Угу. Почему? Захотелось мне. Мне не нужны для этого обоснования. Я всегда захотелось, делаю то, что мне захотелось. Хочется. Да. А, ну то есть вы, если вы хотите потратить чужие деньги, вы тратите, да? Да, да, да, да, да. Да. Хорошо, замечательно. Угу. Долг у вас перед нашим банком, который необходимо сегодня, крайний срок завтра погасить, учитывая то, что через 5 дней у вас плановая дата платежа составляет 14 тысяч рублей. Через какую организацию сегодня вы будете долг оплачивать? Вы плохо слышите? Я говорю, не буду я вам платить. Почему вы не будете нам платить? Потому что фиг вам. Ольга Васильевна, почему? Почему? Потому что я так решила, я всегда поступаю так. Почему? Нет, Ольга Васильевна, нет, вы аргументируете ответ. То, что... Почему да нет, почему? Нет, ну потому что почему, вы не аргументируете ответ. Как пьяный к радио, сыграй да ну, сыграй. Да, да, ну, да, это понятно, да, я почему? Вы почему? Вот, у меня такой вот, вот, да, у меня кличка, почему? Кличка потому почему? Потому что я всем задаю вопросы, почему, да, представляете? Вот, потому что мне нужны обоснованные ответы, да. Я не принимаю вопросы, например, потому что... Потому да мне что. Вообще наплевать, что вы потому принимаете, что так захотелось. Не принимаете. Вот, Ольга Васильевна, просто мне очень интересно, почему вы не обосновываете свои ответы? Вы свои не аргументированные какие-то у вас ответы. Месте. Мне а это почему вопрос. Это? Почему это? Почему это? Вы должны и обязаны перед нами отчитываться. Почему? Вы обязаны перед нами отчитываться. А что вы смеетесь, Ольга Васильевна? Прямо обязаны. Да, конечно. Ой, как смешно. Ольга Васильевна, водички попейте, успокойтесь. Не, не хочу пока. Не хотите? Напились а-а. Уже, да, воды? А-а. Пока с нашими сотрудниками разговаривали. Да, да, да, да. Да. А валерьянки много выпили? Не пью. Чтобы так себя спокойно вести. Не пьете валерьянки? А что мне нервничать-то? Звонит какая-то странная Попейте, женщина курс, по кличке, курс, почему, курс. Там какую-то фигню говорит да. мне. И я, должна, и я да. должна нервничать по этому поводу? Да. Да? Нет, я бы на вашем месте нервничала, знаете почему? Потому что долг основной остался там порядка 30 тысяч рублей, 37 тысяч рублей. Ольга Васильевна, хорошо, да, да. как скажете. Как скажете, ради вас, только ради вас, Ольга Васильевна, да.